Совет. Если нужно быстро и относительно легко набросать персонажа, можно воспользоваться следующей методикой. Рафаэль Чендлер, внештатный сценарист компании Sega, Sony, Ubisoft, предлагает систему создания персонажей через создание персонажей-масок. Он пишет о том, что перед созданием игры можно составить список персонажей, которых сценарист хочет там видеть. Типичный ученый, типичный директор компании. А затем, чтобы придать персонажу больше истории и добавить какой-то личной трагедии черт характера, выкладываете перед собой карты Таро и по ассоциациям с символами придаете персонажу ту или иную черту характера или помещаете его в жизненную ситуацию. К примеру, вы работаете над игрой в жанре научной фантастики. Один из ваших персонажей – ученый по имени Леникс. Мы раздаем 3 карты на него и получаем звезду, надежду бессмертия, фокусника, божественное провидение и башню, падение гордости, обреченность. Если мы рассмотрим символическое значение этих карт, мы можем сойтись на следующих. Надежде, божественном провидении, падении гордости. Возможно, Леникс видит технологии как последнюю надежду человечества, путь для людей, способных выйти за пределы их мелочности и фанатизма. С помощью науки он надеется ускорить эволюцию людей, продвинув нас до уровня высшего разума. Эта затея оканчивается провалом, и в результате страдает его гордость. Возможно, его эксперименты окончились смертью или хуже, либо его раскрыли и изгнали. Леникс руководствуется чувством вины. Он знает, чего он хотел достичь, и, возможно, он чувствовал, что был неправ. И он выучил этот урок. Либо он чувствует, что был разбит, но втайне продолжает свои эксперименты.